Глава 22. Темная комната. Операция началась. Бета полностью контролировала процесс, наблюдая за действиями доктора Айзека Крофта и Рады, а также следила за показаниями медкапсулы. Капрал был в тяжелом состоянии, но, к счастью, медотсек совсем не пострадал во время восстания андроидов, и все условия для его лечения имелись в полном объеме. Здесь было установлено самое современное оборудование. Командование никогда не экономило на том, что касалось военных операций. Особенно во время войны с галактидами. И врач, который руководил операцией, имел хороший послужной список. А вот Рада оставалась для Беты темной лошадкой, и только она имела все шансы напортачить настолько, что 27-й мог погибнуть в этой капсуле. Но, с другой стороны, та химия, которая связывала их, должна была нивелировать все негативные моменты. Сержант очень на это надеялась. Магеллан бездвижно лежал, скованный специальными захватами. Беззащитный и беспомощный, словно ребенок, совсем не такой, каким был сутки назад. Его состояние очень волновало Бету, но она решила не унывать и заняться делами, а именно направлять Таркова и Мамбета. Их миссия тоже была очень важна. Без недостающей работающей детали субпространственный двигатель никуда их не вывезет. Сержант осталась довольна снаряжением солдат, которые они набрали в оружейной. Плазменные винтовки вполне могли противостоять как дроидам, так и геноморфам. Но в данный момент ситуация усугублялась тем, что Бета до сих пор не могла контролировать передвижение противника под датчиком, а лишь визуально, по камерам. Генри изрядно подпортил бортовую систему, и ей с этим только предстояло разобраться. До сих пор ее бросало в дрожь от того, что она пережила, пока находилась в лунопарке садиста. «Итак, ребята, придется сделать небольшой крюк, взять скафандры и выйти из запасного шлюза. Основной был разгромлен пришельцем, там уже не пройти». «Пришельцем? Бля! Слушай, Бетс, а вообще что еще там может нас ожидать?» — спросил Тарков, отправившись вместе со своим протеже по коридорам Победоносного. «Геноморфы, что же еще?» произнес Мамбет, затравленно оглядываясь по сторонам. «Надеюсь, мы их больше не увидим. 2-7 хорошо постарался, сократив их численность, но есть кое-что похуже». «Вот умеешь ты приободрить, дорогуша!» — сплюнул Тарков, ускоряя шаг. «Давайте уже быстрее сделаем дело и свалим из этой западни на все четыре стороны. Хочу начать новую жизнь в какой-нибудь земной колонии без всего этого дерьма». «Я тоже», — поддержал Мамбет. Вскоре они добрались до второго шлюза, перед которым располагалась круглая комната с облегченными военными скафандрами для выхода в открытый космос. Мужчины подобрали себе экипировку по размеру и быстро оделись в нее. Когда они застегнули шлемы, Бета подключилась к их частоте и продолжила направлять свой маленький отряд. «Все готовы? Отлично. Вам придется пройти пару сотен метров до следующего шлюза. К нему как раз и пристыкован протей. Далее необходимо двигаться по его фюзеляжу и проникнуть внутрь через технический шлюз». «Без проблем», — ответил Тарков. «Надеюсь, внутри ты тоже будешь нас вести». «Совершенно верно. Я выведу карту комплекса на ваши визоры, а также включу линию навигатора. Короче говоря, до пункта назначения отведу вас за ручку. Наша цель — отсек субпространственного двигателя. Забираем конвертер Морриса и назад. Все ясно?» «Более чем. Поехали». Двери шлюза автоматически открылись, и космонавты вошли внутрь узкого отсека. Давление выровнялось, створки раздвинулись, и перед их взором предстала первозданная тьма. «Ни одной звезды», — прошептал Мамбет. «Будто глаза выкололи. У меня плохое предчувствие насчет всего этого». «Не дрейф, парень. Именно так выглядит подпространство», — подбодрила Бета. «Включайте магнитные ботинки и ПНВ. Путь не близкий». Она оказалась права. Несмотря на то, что скафандры были облегченной модели, даже напрямик они добирались до Протея намного медленнее, чем если бы шли по отсекам корабля. В это время Бетта ненадолго оставила своих подопечных и вернулась к медотсеку, в котором сейчас происходили нешуточные страсти. «Я не стану этого делать!» — истерично прокричал доктор, подняв руки. Рада проводила какие-то манипуляции с интерфейсом и постоянно поглядывала то на Магеллана, то на дисплей. Девушка была очень сосредоточена, на ее лбу блестела испарина. «Не получается!» — воскликнула она через мгновение. «Я не могу это исправить! Здесь все заблокировано!» В какой-то момент противно запищал зуммер, давая всем понять, что операция пошла не по плану. «Разблокируйте капсулу!» — выпалил Скофилд, схватившись за кобуру. «Нет! Тогда я вас пристрелю!» Очкарик вытащил пистолет и хладнокровно нацелил его на доктора. «Мне нужны гарантии. Вы так же легко можете убить меня и после операции, так какой мне смысл спасать его? Сейчас же сделайте, как я говорю, а иначе...» — с нажимом произнес техник. «Что за хуй здесь творится?» — проревела Бетта через динамики отсека, заставив всех присутствующих вздрогнуть от неожиданности. «На минуту вас оставила, блядь! А вы тут замочить друг друга уже пытаетесь!» «Этот подонок намеренно перерезал одну из артерий в теле Капрала и заблокировал интерфейс», — пояснил Скофилд. «Магеллан теряет много крови, и мы не знаем, как ему помочь». Пластиковые трубки, выходящие из медицинской капсулы, были окрашены алым цветом. Система сливала кровь в сток и сигналом зуммера намекала на слишком большую скорость потери живительной жидкости. Бетту захлестнули эмоции, вырвавшиеся в эфир мощной солдатской бранью. Но ее слабость длилась всего лишь считанные секунды. Затем она, наконец, совладала с собой и произнесла уже спокойным деловым тоном. «Чего вы хотите?» «Свободу и безопасность», — пролепетал доктор. «Гарантируйте мне это, и я спасу пациента». «На кой хрен нам вас убивать? Вы что, забыли? Мы уже не работаем на мясника Скиртома». «Но вы же сказали этому молодому человеку убить меня, если...» Бетта прокляла себя за излишнюю резкость в своих словах и, взяв себя в руки, произнесла. «Я обещаю, что никто из моих людей и пальцем вас не тронет. Но если 27-й погибнет, то я не знаю, что с вами сделаю. Теперь понятно?» «Да». Наконец мужчина подошел к капсуле и, коснувшись нескольких кнопок, снял блокировку, после чего система в автоматическом режиме восстановила поврежденную артерию Магеллана. Рада с облегчением вздохнула, а потом неожиданно достала из ботинка короткий нож и молниеносно набросилась на Айзека Крофта. Холодное лезвие резко прочертило неглубокую алую полосу на его горле. Губы девушки прошептали в его ухо. «Еще раз сделайте что-то подобное, и я отрежу вашу голову». «Но и пообещал мне...» «Это вас не спасет. Мне уже нечего терять. Из-за вас мой дом в руинах. Все те, кого я любила, погибли, и теперь остался только один человек, который мне дорог. Он лежит на этом операционном столе». «И я с ней солидарна», — произнесла Бетта. «Сделайте свою работу, и мы оставим вас в покое на ближайшей колонии». «Он сдаст нас военным». Вдруг встрял в разговор Скофилд, опустив пистолет. «Прибить бы тебя сейчас!» — в сердцах подумала Бетта. Слова Скофилда могли все испортить, но, к счастью, доктор наконец осознал свое незавидное положение и сдавленно произнес. «Я все сделаю. Я обещаю». Конфликт был улажен. После того, как все перевели дух, операция возобновилась. Теперь Бетта неотступно следила за каждым действием врача, как, собственно, и Рада. Магеллану, облаченному в маску смерти, произвели переливание крови, а затем начали процедуру извлечения осколка. Доктор Айзек подробно объяснил девушке, которая еще недавно грозилась его убить, как сделать ту или иную операцию. Благодаря автоматике это оказалось не так тяжело и страшно, как она думала раньше. Состояние Магеллана оставалось стабильным, но Бета все равно не позволила бы себе отойти от него хоть на минуту, пока ее не отвлекли Мамбет и Тарков. «Бета, прием! Мы поднялись на борт Протея, как слышишь?» Сержант решил разделиться, чтобы направлять их и смотреть за Магелланом. Но вдруг с ужасом осознала, что не может быть теперь в двух местах одновременно. И это снова было критическое изменение, которое вирус внес в ее код. В связи с этим она потеряла как минимум 80% своей эффективности, что не могло не печалить. Если они выберутся отсюда, то придется заняться восстановлением из прошлого бэкапа, что грозило ей потерей текущей памяти. Но это будет справедливая плата за то, чтобы в неподходящий момент не подвести 27-го своей неполноценностью. «Я слежу за вами», — пригрозила Бета, чтобы доктор не расслаблялся и нехотя вернулась к мониторам, в которых была запечатлена зияющая тьма и две точки, находящиеся внутри древнего научного судна с загадочным названием «Протей». «Я тут, парни», — ответила Бета, вызвав у мужчин радостные возгласы. «Без тебя мы здесь чуть штаны не наложили», — ответил Тарков. «Я еле-еле достучался до тебя. Что происходит? Куда ты пропала?» «Долгая история. Похоже, я немного повреждена, но не стоит беспокоиться. Это не должно помешать нам выполнить задачу». «Ни хрена себе!» — возмутился качок в скафандре. «Ты что, сбоишь? И давно?» «Говорил же, что у меня плохое предчувствие, и корабль этот пугает меня до мурашек», — прошептал Мамбет. «Может, вернемся?» «Отставить!» — гаркнул Тарков. «Хватит чушь нести! Свалить отсюда значит подписать себе смертный приговор! Бета, я все еще могу на тебя рассчитывать?» «Конечно, Иван, все под контролем». «Отлично! Впереди запертая дверь. Без тебя не обойтись». Бета улыбнулась. Несмотря на ослабление ее возможностей, от нее все еще всецело зависели жизни этих людей. Знание того, что она еще не стала бесполезной, приободрили девушку. «Открываю», — произнесла она, после чего двери разъехались в стороны, и их взору предстал темный коридор. Освещение в этом отсеке не работало. Где-то в недрах корабля послышался стук. «Вы слышали?» Замер Мамбет. «Ага», — сказал Тарков. «Пошли!» «Ох, и хреновая же эта затея». Неожиданно рядом с ними возникли всполохи света, заставив мужчин напрячься. Но это была всего лишь голограмма Беты. «Раз уж вы такие трусишки, я сопровожу вас лично», — подмигнула девушка. «А ничего такая!» — хохотнул Тарков. «Я бы пропустил с тобой стаканчик-другой в баре, если б ты была живая». «Не только ты мне это предлагал», — усмехнулась Бета совпадению. «Идемте. Чем скорее мы сделаем это, тем быстрее вернемся. Тем более меня там 27-й ждет». Они пробирались по тесным коридорам корабля и вскоре попали в уже нормально освещенные отсеки. Бета провела их прямиком к камере субпространственного двигателя. Девушка даже удивилась тому, как все просто сложилось. Эти двое не увидели на своем пути ни намека на тени вампиров, которые должны были напугать их до чертиков. Но так как девушка знала, что только раненым есть чего здесь опасаться, то и не посчитала нужным пугать Таркова с Мамбетом ненужной информацией. «После того, как войдете внутрь, двигайтесь предельно осторожно. Там все очень хрупкое. Наша цель — цилиндрическая деталь посередине двигателя. Я укажу вам на нее». «Есть, мэм», — кивнул Тарков. «В наших же интересах не облажаться на этом этапе. Напомни, что нам грозит в случае провала?» «Бесконечный курорт безумия в черных водах подпространства», — произнесла Бета, заставив впечатлительного Мамбета эмоционально выругаться. «Готовы? Открываю». Дверь зашипела и тотчас отворилась. Но, к удивлению всех, свет внутри так и не загорелся. Был только слышен тихий звук, похожий на тот, когда медленно разрывают бумагу на куски. Их глаза никак не могли привыкнуть к плотной темноте, поэтому мужчины включили ПНВ и с ужасом разглядели, как впереди что-то бурлило, словно черный водопад, посреди которого серым пятном возвышался тот самый субпространственный двигатель. К нему вели парящие в воздухе островки разорванной материи, которая раньше была металлическим полом. И, что самое страшное, живая чернота прямо сейчас поглощала остатки отсека, медленно, но верно превращая его в ничто.